Хрен. Кажется, я могу подтвердить слова лорда Блэкхарта. Без тени эмоций произнес Варис. После допросов Мелисандра говорила об Асшее ее родине, где она родилась. Ее отцом был Бриндин Риверс, а мать самой Широй, любимой незаконнорожденной дочерью своего отца. Как вы все помните, когда мы сняли тот амулет перед ее казнью, мы все увидели ее истинный возраст. Поэтому, то, что там Шира морская звезда, нет сомнения, им просто нет смысла врать, ваше величество. Дейнерис сверлила взглядом, то меня, то Рекса, то своего мастера над шептунами, а затем просто проследовала к стороне, где должны были разместиться наши политические противники. За ней последовали и остальные ее подданные, хотя далеко не все были ей верны. Перед нашим отбытием мы получили послание через Даваса от Тароса, с которым тот встретился в первые же дни прибытия того с нашим посланием. Он и Миндан выразили желание вновь служить Джейхирису и готовы будут выполнить любой его приказ. От остальных такой инициативы не поступало, но это не особо и нужно. Главное, что если сейчас завяжется бой, то у нас есть еще два королевских гвардейца в запасе, что ударит им со спины. Прошло некоторое время, и довольный Джейхирис вышел из тьмы глубин, хотелось сказать тьмы глубин моей бабки, но скажу лучше, что из драконьего логова с самой Широй, что с довольной миной, идя немного медленнее и уже неплавной походкой, что явно указывает о нашей с Рексом и Аберином правдивой догадке. «Вы долго, мой дорогой племянник», — с нейтральным тоном произнесла Дейнерис, разглядывая своего родственника. «Обычно мне это говорят с удовольствием», — усмехнулся Джейхирис и уселся на свое место рядом со мной. «На моей памяти это самое удивительное начало переговоров», — усмехнулась королева шипов. «Зато вполне мирное, наполненное запахом мира, любви и мужского семени на краешке губ этой дамы», — перебила меня старуха, показав, где именно остались следы пребывания Джея Ушры, которая не стеснялась никого, а просто слизнула сперму и продолжила дальше улыбаться бедному подрику, чем вводила его в краску. «Хаем, кажется, это все же та самая Шира. Я рада, что мой племянник жив. Таргариенов осталось слишком мало», — заговорила уже на более деловой лад Дени. «Правда, мне тут же захотелось сказать, что Джей все же стал активно трудиться над этим вопросом. Чай вон в Дредфорте у него сын по имени Джон Грейстерк с валерийской внешностью сидит и греется в объятиях своей матери. Но тут же задавил в себе этот благородный порыв. Нас лишь двое, не считая твоего бастарда. Но это лишь доказывает, что ты способен иметь детей в отличие от меня. И это хорошо, так как это значит, что ты можешь заключить брак с благородной леди и дать будущее нашей династии. Да это так», — кивнул спокойно Джейхирис. «Это входит в мои планы, когда я наконец-то коронуюсь в септе Бейлора. Боюсь, это невозможно в таком виде», — качнула она головой. «С септой Бейлора что-то не так?» — обеспокоенно спросил Джей. «Ну, думаю, тогда можно и без нее обойтись. Главное — наличие верховного септона и все. А где проводить церемонию, мне вообще без разницы, я в этом плане непривередливый. Я не это имела в виду». «А что тогда?» — наклонился вперед Джейхирис. «Я законная королева семи королевств. Ты мой племянник и законный Таргариен. Я не спорю, что ты имеешь право на трон. Но я короновалась, и я была рождена для этого. Я пробудила магию и драконов в этом мире. Если ты и должен победить короля ночи, то под моим руководством. Ты в курсе, что Великий Совет однажды решил право наследования, и женщины занимают трон только в случае отсутствия законных наследников мужского пола? А я жив и здоров, тетушка. Это дело прошлого. Помнится мне, совсем недавно лорд Блэкхарт со своими товарищами присягал Ширин Баратион. Обратила она свой взор на меня, и никакое решение Великого Совета не помешало ему в этом. Решение Совета касалось династии Таргариенов, а не Баратионов. Пожал плечами я. К тому же, я служил сначала Станнису, а Ринли предал интересы дома Баратионов и поднял бунт против своего кровного родича, что был старше него по наследованию, так же как и вы сейчас. А я не буду служить бунтовщикам и изменникам. Станнис видел в своей дочери свою наследницу, поэтому я и присягнул Ширин. Хотя мне было не особо приятно служить женщине, но я выполнял свой долг. Вы довольно часто меняли своих сюзеренов, — с неким укором произнес Джорах Мормонт. Ха, хотел ответить я, но этот вопрос выбил из Джейхириса воздух, заодно тот выдал смешок. Это весьма любопытное замечание, сир Джорах. Последние два слова он почти выплюнул. «Не стоит, Дамиан». Остановил он меня вновь, когда я хотел сказать кое-что Джараху. «Кажется, я как представитель династии Таргариенов должен пояснить этому белому плащу сам механизм вассалитета и рыцарской чести, а также основы законов семи королевств». И повернулся к Мормонту. «Тот, кто присягает служить определенному королю, ставит на весы свою честь и свое слово. То, как он служит, многое говорит об этом человеке. Лорд Блэкхарт присягнул королю Роберту и верно ему служил как его вассал, выполнял все его приказы и повеления без ущерба чести короны и своей собственной. Он не нарушал ни единого закона или рыцарского устава. Затем Роберт умер, и когда вскрылась правда о происхождении детей Серсии, он мог бы присягнуть Ланнистерам, и зная Дамиана, он бы занял там высокое положение, и сейчас бы Ланнистеры были бы на вашем месте, а моя тетка бы, если бы и имела под контролем какие-то земли, то максимум только драконий камень. Но он поддержал Станиса, хоть тот ему и не нравился, он пошел на поводу у долга чести и закона. То, что мой дядя выжил с кузинами, то, что Север присоединился в войне на стороне Станиса, это заслуга Блэкхарта. И то, что Дамиан разбил большую часть полководцев Ринли, также его заслуга. И это имея в разы меньшие войска и ресурсы, да и даже опыта. Он служил верой и правдой Станису, после смерти которого не присягнул и не переметнулся на сторону Ринли, как самого вероятного победителя, а поддержал единственную наследницу, Ширин, свою королеву. И вновь он воевал, завоевывал доверие людей и земли для своей королевы, не прося ничего взамен, ни земель, ни богатств, ни титулов. И если бы люди королевы-регента Селисы не проморгали убийц Бейлиша, то нами бы сейчас правила королева Ширин. Дальше уже он присягнул мне, так как других законных претендентов на трон не было. Он знал, какое у меня происхождение, ведь был далеко не дураком, но весьма верным другом и умел хранить тайны. Я также знал, кто я, но не собирался занимать когда-то трон. Но, увы, обстоятельства были сильнее нас, и мне пришлось принять свое происхождение и бороться за трон. И он служил мне, как мой десница, как мой полководец, вассал и является моим верным другом. Нет никого, вернее него у меня, он даже за меня пошел на смерть, хотя мог преклонить колено перед самозванцем и стать членом его малого совета, завести семью и спокойно жить. Но для него честь значит, видимо, куда больше, чем для некоторых. Джорах краснел, но ничего не отвечал. А Джейхирис не успокоился и добавил: «Дамиан жесток к врагам, очень, этого у него не отнять, он любит битвы, и это не секрет ни от кого. Но он никогда не нарушал своего слова, он всегда служил всем своим сюзеренам до конца, несмотря ни на что, он готов умереть за меня. Он человек чести в отличие от вас. Кто передо мной? Белый плащ. Как вы его получили? От лжи Игона. Это не показатель. Он не имел права вам давать этот плащ, хотя ваша репутация еще со времен моего деда подмочена. Сир Джорах Мормонт, северянин, что посвящен в рыцари, что не свойственно для северян, хотя не мне об этом говорить, но все же. Затем вы против воли своей родни женились на Линессе Хайтауэр, а потом занялись работорговлей. Затем, когда вскрылось то, что вы нарушили не только рыцарские уставы, но и законы семи королевств, вы бежали от правосудия. Затем вы бродили по Эссосу и в итоге отдали свою драгоценную жену в наложницы магистру Лиса, если я не ошибаюсь. После этого вы еще некоторое время были в рядах Золотых Мечей, где вас завербовал Варис для шпионажа за моими дядей и тетей. Что? Встала с места Денирис. Что это значит? Сир Джорах, моя королева, я могу все объяснить, я просто исполнял, я, о, боги. Прикрыла рот Дени и отошла подальше от Мормонта. «Не сметь приближаться ко мне». Минден Мур и Торос из мира встали между ними, положив свои руки на рукояти мечей, якобы готовясь даже сражаться за нее, и оттеснили Дейнерис дальше не только от Мормонта, но и от ее свиты. «Вы, сир Джорах, лгун и предатель», — выдавила из себя Дейнерис. «Мой племянник прав. Кажется, рядом со мной куда меньше верных мне людей, чем я думала. Вы слушаете вашего противника. Закрой свой поганый рот, Джорах». Уже сказал я и встал для разговора по душам. Слишком от твоей пасти воняет гнилью. Совсем белые плащи распустились, чтобы рот открывать на представителя династии, которой поклялись служить. Хотя, учитывая, кто тут у нас лает, это и не удивительно. Ах, ты отродье шлюхи. Джорах достал меч и кинулся ко мне, но тут же случилось то, чего даже я не ожидал. Драгон, что парил в небе, резко зарычал, чем отвлек всех и заставил посмотреть вверх. А когда Джорах поднял голову вверх, то увидел, что драгон уже в паре метров от него над землей. Он одной пастью схватил Джораха и вновь взлетел в небо, где, подбрасывая Мормонта в воздух, стал поджигать и пожирать его. Все со стороны Дейенерис были в ужасе, даже Мейс с несколькими фрейлинами потеряли сознание. А сама Дейенерис не понимала, что происходит, как и я. По ее лицу видно было, что она не знает, как так получилось и никаких команд своему ребеночку не давала. Я посмотрел в сторону Джейхириса, и тут же увидел, что у него сейчас были не серебряные глаза, как всегда, а пурпурные, как у Таргарина. Рекс упоминал, что когда Джейхирис колдует, то у него глаза меняют свой оттенок, но я не интересовался на какой, у меня голова была другим забита. «Это ты сделал?» – спросил я его прямо. «Как? Это магия?» – и развел он руками и улыбнулся. «Но это невозможно. Как ты смог взять под свою власть драгона? Почему? Почему я не ощущаю связи с Ригалем и Визирионом? Потому что они признали меня своим главным. Такое случается, когда маг, который становится всадником дракона, растет в своей силе, он может передать контроль над своим драконом кому-то, даже не валерийской крови, а может взять власть над драконом у кого-то из своих сородичей. Я же взял власть над всеми тремя. В любом случае они мне нужнее, чем тебе, тетушка Дейенерис. То есть драконы теперь полностью под вашей властью?» – спросил Сирминдон. «Это так», – кивнул снисходительно Джейхирис и щелкнул пальцами, после чего все три дракона приземлились на землю рядом с нами, а самый большой из них, драгон, прислонил свою морду близко к нашему королю, после чего тот получил почесывание по своей чешуе. «Они теперь со мной». Дейенерис была уже в который раз в шоке. Она села в свое кресло и молча взирала на Джейхириса. «Знаете, что самое забавное, господа, в этой встрече?» Они молчали. «Не знаете. А жаль, я думал, что вы хотя бы сами себе в этом признаетесь, но вижу по глазам, вы даже не думали над этим. Тогда я, пожалуй, скажу вам это. Самое забавное то, что вы пытаетесь мне навязать свою волю, свои правила, когда у вас нет на это даже права. Вы хотите спасения, но не хотите нести потери. Вы хотите выгоды, но не хотите что-то вкладывать в дело. Вы считаете, что я пришел договариваться, и вновь ошиблись. С того момента, как Дамиан, да и я в конце концов начали играть в политику, да и сражаться в этой войне, то мы уже, наверное, провели сотню переговоров и еще больше битв. Мне надоело. Я не хочу проводить переговоры, как и сражаться за железный трон. Вы все забыли одну очень важную вещь. Я дракон. Дракон парит в небе, сжигая всех птиц, что ему встречаются, может плавать под водой, пожирая любую рыбу, кракена, черепаху или другую водную тварь, ходить по земле, разрывая на куски или сжигая оленя, льва, волка, медведя, змею, лису. Он может затоптать любой цветок или же повалить деревья. Ему все по боку. Но вы это забыли. И забыли, как многие рода возвысили именно Таргариены. Где были Грейджеи, Тиреллы, Талли и Баратионы до Игона? Вы все забыли, что такое власть истинного, настоящего короля, который не является дураком. Это плохо. И вы все хотите стабильности и спасения, чтобы я присягнул своей тетке. Он посмотрел на словно восковую фигуру Дейенерис и обвел взглядом всех остальных. Что вы сделали для победы? Подождали, пока ваши враги друг друга перебьют. Отравили кого-то в надежде, что вам это что-то принесет. Наняли наемников. Или заболтали кого-то. Считаете, чтобы заслужить уважение этого достаточно? Или достаточно, чтобы победить короля ночи с его армией мертвецов, с которыми не договоришься? Обратите внимание на этих девушек. Показал он в сторону моих родственниц. Они были зачаты, для грядущей битвы, они тренировались и сражались в попытке найти тот опыт и смелость, чтобы сражаться в одной единственной битве. Они положили на это свои жизни и мечты. Хотя это даже не мечты, а выбор, что сделали за них. Они не выбирали свою судьбу, за них сделали выбор. И этот выбор состоит в том, чтобы они сражались и умирали за тех, кого ни разу не видели, за вас, за ваших детей, любовников и любовниц, ваших вассалов, крестьянина на поле, моряка в море или же воришку из блошиного конца. Хотя они заслужили куда большего. Вы меня все достали. Его глаза засветились фиолетовым пламенем, отчего сопровождающие стражники благородных леди и лордов схватились за оружие. «Но не волнуйтесь, я не собираюсь с вами биться, уговаривать или же воевать за семь королевств вновь. А что же тогда вы намерены делать, чтобы вернуть себе власть?» — спросил Даран. «Ничего. Вы либо сами мне ее дадите до рассвета, либо же...» Он обвел всех взглядом. «Либо же я просто возьму всех драконов, магов, всех людей, что верны мне и уплыву с ними, к примеру, на ступени, Летнийские острова или же Сатариасы, там мы с Дамианом построим новое государство с вином, квайсом и шлюхами. Вот теперь я своим учеником еще больше горжусь. Так поставить в тупик лордов Вестероса — это надо уметь». «Что?» — удивился Коннингтон. «Уплывете?» «Да, я просто оставлю вас всех наедине с тем, что грядет из-за стены. Если я ничего не получу из того, что мне полагается, то смысл мне сражаться? Человек отчаянно сражается за то, что любит и ценит. А что есть у меня? Только мои драконы и мои друзья, которые сейчас со мной, а земель, богатств или любимых в семи королевствах у меня нет. Старки поддержали мою тетку. Леди Китлин меня ненавидит, я ее также. Так что сражаться мне ни за что. Если мои сестры пожелают, я их заберу с собой, но сражаться не буду. Теперь это ваши проблемы». Он встал и пошел к Джейхириону. «У вас есть время до рассвета, я буду в 5 милях на восток от столицы в лагере, что разбили одичалые для наших людей. Поторопитесь с ответом, я приму любой». Это был полный аут для всех. Не этого они ожидали, но, тем не менее, они не могли ничего сделать. Дейенерис драконы не слушали, все при этом уже понимали, что Джейхирис и есть тот избранный, который и должен их спасти. Но избранный не собирается за них сражаться просто так. И теперь им следовало принять судьбоносное решение для этого континента. Была примерно полночь. Мы сидели в шатре с Джейхирисом, до этого пили и беседовали с командирами, которые были с нами, включая Ширу, дядю Даниэля и еще парочку командирш-родственниц, на предмет отплытия с нами в вышеупомянутые места. Даниэль согласился в случае отрицательного ответа вестеросцев уплыть с нами, ведь он давал присягу и верит, что Лев Ночи не ошибся в Джейхирисе, и даже, если он уплывет на юга и не будет сражаться с Королем Ночи, то это так и надо. Стражницы сказали, что они были созданы для битв, но за вестеросцев сражаться не будут, если за них не будем сражаться мы. Шира также изъявила желание основать новый храм в Сатариасе в честь Льва Ночи. За безупречных мы спокойны, как и за остальных командиров и наших родственников. Предложим нашим из континента кинуть всех в случае чего и махнуть с нами на новые просторы. Одичалые, вон, уже согласились на это. Арглористы были, конечно, против, особенно Кинвара будет против, когда узнает. Но они ничего не предпринимали, ведь ответа еще нет. А Джейхирис для них особо неприкосновенная и священная. Так что пока просто пыхтят от недовольства. «Ты серьезно настроен на отплытие из Вестероса?» — на всякий случай спросил я. «Да», — кивнул он, — «ты меня многому обучил. И то, что нужно знать, когда следует сражаться до конца, а когда просто уйти и оставить все как есть, входит в это число. Не хотят меня видеть королем из-за своих планов и амбиций. Ну, так хрен с ними. Мои предки с меньшим числом людей, знаний и драконами завоевали Вестерос. Чем я хуже? Мой ученик». Усмехнулся я и отсалютировал ему хрустальным бокалом. «Я с тобой, знаю. На тебя я всегда могу рассчитывать». В шатер вошел довольный как мартовский кот, Рекс. «Выпьешь с нами?» — предложил ему Джейхирис. «К вам посетители. И кто же?» «Джон Коннингтон, Рин Дилтерли, Минден Мур, Аберин Мартилл и Сир Брон Черноводный. Ну, так пускай позовут их», — хмыкнул я. «Дейв», — крикнул он одному из своих помощников. Через несколько минут к нам вошли все трое. «Милорды», — отсалютировал им Джейхирис, — «не желаете вина? Благодарю за ваше предложение, ваше величество, но мы должны отказаться». «Отказал Торли? Кажется, лед тронулся», — спросил я. «В Красном замке уже готовы признать своего короля. Не все хотели присягать законному королю семи королевств», — ответил с улыбкой Аберин. «Но мы их убедили». «Вот как? И кто же это был, и как вы их убедили?» — прищурился Джей. «Тиреллы, Варисы и еще несколько десятков рыцарей. Но они либо мертвы, либо под стражей. Паук мертв, я лично пронзил ему сердце, и...» Он достал из мешка, что принес с собой. «Принес вам голову предателя в знак верности вам, Дорна. Это была голова Вариса. Жаль, что я не побеседовал с ним перед его смертью, как он тогда со мной. У меня были некоторые вопросы к нему, но теперь, увы, я не смогу получить те ответы на них. Замечательно. Тирелла под стражей. Да, все, кроме Лореса. Он пытался драться, но пара стрел заставили его встретиться с предками раньше времени, ответил Тарли. Хорошо. Довольно улыбнулись мы, а Джейхирис подошел и взял голову в руки. Думаю, скоро простор сменит своих правителей. Тиреллы долгое время были верными вассалами моего дома, но в итоге, они его предали. За это их постигнет ужасная участь. А простору будет нужен новый хранитель. Как думаете, лорд Тарли, вы справитесь? У Тарли даже засветились глаза от удовлетворения. Я буду служить вам верой и правдой. И преклонил колено, как и остальные его сопровождающие лорды. Замечательно. Тогда думаю, мне стоит с моим десницей посетить Красный замок и принять присягу у всех лордов, леди и рыцарей, а также у всего народа столицы. Тогда позвольте, ваша милость, мы вас проводим, учтиво сказал Брон. Победа была одержана. Интересно, что там с Дейнерис? А что с Дейнерис? Спросил я. Она выбросилась из окна. Весь вечер плакала и проклинала вашу милость и еще ряд людей, включая Лжеигона, Вариса, Мапатиса и своих покойных братьев. А затем не выдержала и выбросилась из окна прямо на внутренний двор Красного замка, ответил Минден Мур. Он не врал. Это я видел. Хорошо, кивнул Джейхирис. Когда пройдет присяга, я хотел бы увидеть тело тетки. Да ваша милость, Минден. Глава 44. Дамиан Блэкхарт. Тиреллы пали. Сидя в башне десницы и просматривая отчеты от Рекса и его людей, мне так и хочется заржать вслух о той иронии судьбы, что произошла. Тиреллы, хоть и могущественный род в плане финансов, количества воинов и даже юридически сильны за счет титулов хранителей простора и так далее, но не в плане знатности и уважения. Верность Редвинов и Хайтауэров они заслужили только за счет родственных связей. Тарли им служил со скрипом, потому что давал клятву верности своему сюзерену, а практически любому королю до его рода не было дела, кроме меня и Джейхириса. И когда Тиреллы подняли уже фактически открытое восстание против единственного мужского представителя династии, то у него появился шанс хотя бы скинуть со своей шеи это ярмо, что тяготило его все эти годы. А после того, как Джейхирис дал ему титул хранителя простора, он его был готов расцеловать. Удовлетворенность новым королем Тарли можно было ножом резать. Правда, его не порадовали некоторые изменения в семи королевствах, хотя они были не смертельными и не позорными. Началось все с того, что после присяги всех и вся в королевской гавани я подтолкнул Джейхириса на экспроприацию замков и земель у несогласных с новой старой властью в семи королевствах. Первыми под это дело пошли королевские, штормовые и речные земли. После того, как там поработали наши ребята и даже до этого немного посланцы Дейнерис в домене короля освободились Хейфорд, Разби, Сумеречный дол, замок Холлардов и Оленьи рога. Мы, никого не стесняясь, отдали Хейфорд и Разби Давасу Сиварту, чтобы тот сам определил, кто из его сыновей получит его. Затем Сумеречный дол был отдан во владение не моему сыну Ливину, а его матери Абаре. Таким образом, она стала леди Сумеречного дола, и в случае, если у нас еще будут дети, то кто-то из них унаследует этот надел. Скорбящий городок отойдет в свое время Ливину как моему первенцу. Замок Холлардов я отдал Рексу, ему, конечно, не особо-то и нужен он был, но вот все равно принял и решил устроить там место подготовки кадров для своей структуры. А Оленьи рога я отдал Мие, которую Джейхирис узаконил как Баратион. Нисколько потому, что та была на нашей стороне, и в ней кровь Баратионов, а сколько из-за того, что Мия жила в Орлином гнезде и служила Ройсом, при этом она уже к тому времени родила мне дочь по имени Бара. Все же наша последняя ночка любви перед моим пленением в западных землях не прошла безуспешно, так что я и это свое дитя не оставил без куска хлеба на будущее. В речных землях Варикхаук вернул себе Харвинхолл и доволен жизнью, как и другие члены моей банды. Бастард Маллистеров, что обосновался в Сигарде, был удушен, а на его место была поставлена Герда Барли, которую мы с Джейхирисом вернули из севера. Та уже родила второй раз, а в первый родила двойню девочек, а во второй – мальчика, которого назвали в мою честь, а девочек Даниэла и Джейхирина. Правда, говорят, с ее муженьком произошел несчастный случай в пути и тот свалился в море пьяным. А еще говорят, что он был тем еще типом, и Герда терпела его из-за детей. Так что жизнь у нашей давней подруги наладилась. Кроме этого, Джейхирис разошился до такой степени, что увеличил королевские земли в разы. Ну, во-первых, он весь мыс гнева приписал к королевским землям. Все лорды были за, к тому же они свое получили за счет соседей и удачной для них войны. Только эстерманты были не за по той причине, что их род прервался еще при Дейнерис, и в итоге этот замок забрал себе Джейхирис, намереваясь его в будущем отдать нужным людям или кому-то из своих детей. После этого понеслось до той степени, что он перевел Тамблтон, Кузнечный, Горький мост, Звено, Плющий Хаммерхолл из Простора, а также из западных земель, Гринфилд, Карнфилд, замок Клиганов, Серебряный холм и Крикхолл в королевский дом. При этом такое расположение королевских земель усиливало позиции короля и ослабляло запад, простор, штормовые земли и даже речные, ведь Сигард был также введен в штат домена Джейхирисом. А я еще получил земли Крикхоллов и Карнфилд, дом свитов, который был вырезан. Самое хорошее в этой ситуации то, что я и мой дядя Даниэль лично полетели на своих драконах туда и сожгли всех Крикхоллов, хотя те были готовы преклонить колени. Но мне замок нужнее, чем эти козлы. Так что их судьба была решена. Джейхирис после переговоров в драконьем логове решил раздать драконов мне, Шире и Даниэлю как обладателям крови Таргариенов и вернейшим людям. Хотели вместо моего дяди взять Рекса, но тот сам отказался, несмотря на то, что завороженно смотрел на дракона. У него были дела и времени, чтобы рассекать на драконе не было. Так что я получил драгона, Ариигаля и Визириона Шира и дядя Даниэль, все довольны. Забавно то, что Джейхирис разошился с этим переделом до того, что хотел еще Хайгарден забрать в домен и отдать Дейси Мормон с ее сыном. Но я его вовремя остановил. Дейси, к моему и Джейхирисову удивлению, оказалась незадолго до смерти нашего слишком уж производительного короля беременной. Я еще в Винтерфилле заметил, как она на него глазками стреляет, но наш избранный был кремнем и не подавал признаков, что ее хочет. А в Риверроне, оказывается, еще как дал. Причем, зная Дейси, он ей именно что дал, хе-хе. В итоге, на Медвежьем острове бегал еще один сынишка Джея по имени Эддард, что взял фамилию матери, но внешность отца, причем глаза у него были фиолетовые, как у Таргариенов. Когда нам об этом Рекс рассказывал, то мы реально были удивлены. В итоге, образовалась новая ветвь мормонтов, только не на севере, а в просторе, и забрали себе 80% бывших земель Тиреллов, остальные ушли в фонд обиженных на Тиреллов Тарли. Да что мы все о нас, да и о нас. Вон Мандерли также получили обещанный им со времен нашего кукования на севере Ланниспорт. Мы самые что ни на есть честные люди. Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Также свои земли получили и другие верные нам лорды и рыцари по всему Вестеросу, даже железорожденные получили щитовые острова, остров Светлый и некоторые наделы в просторе и западных землях. В общем, никого вроде не обделили. Что касается Малого Совета, то тут сложилась такая диспозиция. Я, Десница, как и всегда, Рекс, мастер над Шептунами, Силми, остался лордом, командующим Королевской гвардией. Дядя Даниэль хоть и состоял в гвардии, но фактически был то посланником, то телохранителем Джейхириса, ну и драконьим всадником. Да и было у Джейхириса 8 белых плащей в совокупности того, что осталось нам в наследство, после Дейнерис и то, кого посвятил Джейхирис. Потом Виман Мандерли все же получил свой пост мастера над монетой. Даран Мартилл остался у нас мастером над законом. А Коннингтона мы также оставили, но уже как простого советника и маршала штормовых земель. Таким же образом места в совете получили Риндил Лутерли, Аберин Мартилл, да и лорд Бейнфорд, Викторион Грейджой, Варик Хаук и Джон Ройс. Маршалом севера был назначен муженек Сансы. Мастером над кораблями оставили Пакстера Редвина. Также оставили на своем месте и Бронна Черноводного. Кроме этого, верховный лорд Запада Бейнфорд потерял титул хранителя, ведь Запад потерял свое величие и ценность как исторический регион. Тиреллы, с ними поначалу была небольшая возня, но их быстро усмирили с помощью драконов. Всех мужчин, кто выжил, либо предали суду и отправили на стену, либо те умерли уже в темнице Красного замка. Женщин же, как правило, отдавали в молчаливые сестры. Что касается конкретно Алины Тиреллу, то мы ее просто отравили и все. Маргири умерла одной из последних среди Тиреллов. Причем она хотела соблазнить Джейхириса и стать его королевой, пытаясь во время всего этого перевести стрелки на меня, якобы это я стоял за заговором Тиреллов. Она даже выдала забавную теорию, якобы я вместе с Джиндри, своим отцом, Викторионом и Мартеллами хотим его смерти, после чего я должен был жениться на ней и стать сам королем. Ну, Джейхирис, конечно, покивал на ее слова, оттрахал ее хорошенько за всю ночь, а утром просто приказал ее травануть. Таким образом, Джейхирис избавился от этой горе интриганки и исполнил нашу давнюю мечту. Правда, в той давней мечте фигурировал и я, так как и я ее хотел уложить в свою постель. Но этот жадина мне лишь дал доступ до тел ее кузин. При этом нам пришлось убить еще и сира Фасовия из Сидерхолла, так как тот также был женат на представительнице дома Тиреллов. Его земли и замок мы отдали леди Тине Мерривизер и ее сыну, которым вернули и их длинный стол. Тина стала любовницей Джейхириса, а ее сын уже достаточно взрослый для того, чтобы быть оруженосцем Джейхириса. Хотя не только он стал у него оруженосцем, но и Подрик Пейн, единственный из своего рода, что преклонил колено и тем самым стал будущим наследником. Он получит земли и титул Пейнов, когда Джей посвятит его в рыцари. У меня, к слову, также прибавилось в оруженосцах, их теперь двое, а до этого не было ни одного. Первый Тристан Мартилл по просьбе Дорана Мартилла, а второй Деконтерли, которого я уже принял по просьбе самого Линдела, и был не против. Оба парня между собой сдружились, да и сообразительными они были, так что из них я воспитаю нормальных ребят. Да и до этого с их воспитанием у родни особых проблем не было. После улаживания всех проблем с территориями и лордами, да и местами в Малом Совете началась реальная работа. Шла полномасштабная подготовка к войне с иными. Я даже не буду упоминать все бюрократические проблемы с поставкой продовольствия, эвакуацией мирного населения с севера на юг, заготовкой запасов еды, оружия, инструментов и так далее. А еще множество реформ судебно-процессуальной системы, административных реформ, введение Королевского кодекса, который являлся фактически сводом законов, что мог даже претендовать на статус Конституции. Только права Джейхириса не урезались, просто все акты, рескрипты, указы и древние законы были причесаны, и теперь неразберихи не должно быть у Дорана в его ведомстве. Также мы разобрались с долгом Железного трона перед церковью и Железным банком. Тиреллы и Ланнистеры были уничтожены, так что им никто ничего не возвращал. Наоборот, их деньги как раз пошли на строительство кораблей, закупку продовольствия и ремонтные работы. Выплатили все долги Железному банку и даже выбили из них скидки на поставку определенных химических реагентов для лаборатории Квиберна. Формировали единую армию под началом маршалов, некоторых королевских гвардейцев, таких как Миндон Мур, Баррестан Силми и Даниэль Блэкхарт, а также под нашим с Джейхирисом руководством. Армия собиралась внушительной. Только из самого простора было собрано в общей сложности до 150 тысяч человек. Правда, половину пришлось еще гонять по моему старому КМБ. Дорн нам выставил 30 тысяч человек, штормовые земли только 30 после всех наборов, но тут можно понять, ведь треть земель с лордами и населением забрал себе Джейхирис в домен. Западные земли выставили 20 тысяч, в основном пехоту, уж больно они были ослаблены и обескровлены, еле и это собрали. Потом речные земли дали нам целых 40 тысяч человек, из них 10 тысяч конница, остальные стрелки и пехотинцы, но это еще учитывая силы одичалых оттуда. Долина же не скупилась ни на что после брака Джейхириса и дочери Ройса, Рейны Ройс, и поэтому долина выставила 15 тысяч конницы и 20 тысяч пехоты, плюс весь свой флот. От железорожденных в основном шли корабли, ну тысячу на усиление на Медвежий остров отправили, правда, мормонты были этому не особо рады. Север собрал 25 тысяч человек пеших и еще 7 конных, плюс силы дозора в несколько тысяч человек благодаря нашим действиям, а также почти 20 дополнительных тысяч человек из Эссоса, ну и 8 тысяч безупречных. В общей сложности 380 тысяч человек плюс флот. Можно было, конечно, рекрутировать и молодняк от 13 до 16 лет, а также более старшие поколения от 40 до 55 лет. Но зачем? От них эффективность армия только потеряет, а их еще учи, снаряжай и корми, пускай будут в тылу и обеспечивают армии. Что касалось тактики нашей войны, то она формировалась на трех этапах или же трех зонах боевых действий. Первая – это стена. На ней и будет происходить первая битва, вернее, при ней. За стену нам соваться, смысла просто нет, не наши поля боя. Так что часть армии займет стену и будет вести бой оттуда с ходоками и их кукловодами при поддержке драконов и даже флота, если нападение будет возле берегов. На мое мнение, самые вероятные точки нападения это Восточный дозор у моря, Черный замок, Твердыня ночи и Западный дозор у моря вместе с Сумеречной башней, так как эти два замка возле залива и вместе, где половина всех королей за стеной всегда пытались перейти стену на юг. Уж больно оно облюбованное для нападений в прошлом. Но разумеется и в других крепостях были гарнизоны. Вторым местом боевых действий, если не получится иных остановить на стене, станет сам север. Там боевые действия будут поделены на две части: диверсионную войну и редкие сражения возле некоторых пунктов, включая Корона Королевы, Последний Очаг, Кархалт, Винтерфилл, Темнолесье, Торохинов Удел, Белую Гавань и Ров Кейлин, так как там выгоднее всего нам дать бой иным и свалить в случае неудачи. Ну, а партизанщина у нас будет осуществляться благодаря варгам, способностям предсказательства Джейхириса, Шира и еще ряда магов и колдунов из Итийской империи. У меня, правда, такого дара нет, все мои улучшения закончились тем, что я стал неким местным аналогом Капитана Америки, но тут скорее Капитан Вестерос. У меня действительно усилились все чувства, физическая сила, выносливость и реакция, а также я, кажется, научился чувствовать, где находится мертвый, а где живой человек, но не на больших расстояниях, всего где-то метров 100 не больше. На этом и все. Никакой магии у меня нет, а то, что я всадник дракона, так это заслуга Джейхириса. Он у нас великий пастух драконов, а я больше силовик, ну и разумеется, воевать при поддержке драконов будет легче. Жаль, правда, у меня нет возможности нормально ВВС заняться, воздушные шары сделать не проблема, но в условиях такой войны они будут бесполезны. Хотя я сделал кое-какие записи, и даже если я умру, то Квиберн или кто-то из его учеников получит некоторые технические новинки и теоретические наработки своего мира, которые я знал и смог сюда принести. Но, увы, не все, я ведь не ученый, а простой солдат. Дальше последним рубежом будет перешеек, где будут уже стоять не на жизнь, а на смерть все. Потому что если пропустить иных дальше, то война скорее всего проиграна, ведь даже у меня не хватит знаний моего мира и магии, что у нас есть с драконами, чтобы остановить продвижение короля ночи и иных с их марионетками. Первоначально дислокация армии будет поделена в такой пропорции: 50% стена, 35% север и 15% перешеек. Примерно 3/5 частей флота будет дежурить возле берегов севера и стены, остальные части будут на страже остальных королевств и для переброски продовольствия, драконьего стекла или войск. К слову, драконьего стекла хватает на всех, и у нас огромные запасы, что добывали эти годы и в последний мирный год перед войной из Скагаса, Дритфорта, драконьего камня, западных гор, лунных гор и разных точках, где были залежи. Для общей победы мы даже решили не зачищать Воробьев, а вместе с его воробейшеством заключили договоренности ради победы. Ох, и намучились же мы с переговорами, многие уступки сделали, но это того стоило. Фанатики были на нашей стороне, даже, думаю, Лев Ночи вмешался и пару видений наслал об избранности семерыми Джейхириса. И эти фанатики согласились при необходимости стать живыми камикадзе, к примеру, ради веры в семерых. Они будут готовы с диким огнем или же пламенем Блэкхарта броситься в гущу вихтов, чтобы сократить их численность. На это подписались и мои родичи, и фанатики Владыки Света. Так что даже с этой стороны у нас есть плюсы. Да и мы с Квиберном и механиками из мира хорошенько поработали над самодвижущимися механизмами с бомбами внутри, которые при остановке движения, к примеру, об толпу вихтов, детонируют. Если эти самокаты себя оправдают возле стены, то будем их применять по всему северу, помимо засад и минных полей. В целом народ понимал всю задницу, к которой нужно готовиться, и время на политические дрязги старался не терять.